Окончательная обработка Манфреда была осуществлена Байроном только в Риме. Манфред появился в печати в июне 1817 года, и словно по уговору английская критика сразу начала разбор нового творения английского поэта поисками источников, собираясь, по-видимому, этим способом жестоко уязвить автора. Все сопоставления были для Байрона невыгодны. Все аналогии вместо разбора по существу указывали на то, что Байрон не имеет ни тени поэтической самостоятельности. «Главный источник Байрона, — говорит эдинбургский рецензент, — это история доктора Фауста, написанная Кристофором Марло. Годы жизни 1564-1593». Другие критики с не меньшим усердием доказывают, что Байрон заимствовал Манфреда из Фауста Гёте. Гёте как будто сам был склонен допускать влияние своей поэмы на Байрона. Великий германский поэт, переживший Байрона и задолго до появления Чайльд-Гарольда, давший миру Вертера, писал: «Байрон взял моего Фауста, усвоил из него только самую ипохондрическую и странную пищу, но совершенно своеобразно использовал мотивы в соответствии со своими целями, до полного изменения мотивов. Мотивировки Фауста он притворил настолько талантливо, что не могу не выразить моего восхищенного удивления перед умом Байрона». Надо иметь в виду, что в 1816 году не было намека на вторую наиболее философическую часть Фауста, а когда она появилась в окончательной редакции, то Байрона уже не было в живых. Если у Байрона обнаруживается некоторое созвучие с идеями гётовского Фауста, то Гёте использовал для того же Фауста образ самого Байрона. Во второй части Фауста, в пламенном образе Эффариона, сына Фауста и Елены Троянской, Гёте изобразил Байрона юношей богоподобным, прекрасным и стремительным, сгоревшим в своем вечном подъеме к высотам. Издание Эриха Шмидта содержит гётовский перевод Манфреда, остававшийся неизвестным при жизни Гёте. Надо сказать, что литературное родство Манфреда чрезвычайно велико, если взять внешнюю сторону драматической поэмы Байрона. Герои древних и средневековых легенд о магах, об искателях победы над природой, фаусты всех национальностей, фаусты испанские, германские, польские, появившиеся в виде пана Твардовского, русские, вроде Савы Грутцена, клингеровский Фауст, впервые напечатанный в Петербурге, Фауст Лессинга. Все это родственники одного и того же героя с прометеевским духом, отважного испытателя средств, отдающих вселенную ему во власть. Байрон сам указывал на чрезвычайную легкость для любого пошловатого критика найти аналогии и родство, а потом поднять дело о плагиате. Два протеста, написанные по поводу первых двух рецензий на Манфреда, содержат следующие фразы Байрона. «Одни говорят, что я заимствовал Манфреда из Фауста Марло, другие обвиняют меня в том, что я украл Фауста у Гёте. Но черт бы побрал всех Фаустов, английских и немецких, я ничего ни у кого не воровал. Фауста Марло я не читал вовсе, а гётовского Фауста не имел возможности читать, потому что не знаю немецкого языка. Льюз, один из моих друзей, читал мне впоследствии отрывки из Фауста на берегах Женевского озера вслух. Я был поражен этим великим творением. Повторяю, что первая часть Фауста Гёте не дает никаких аналогий с Манфредом. Манфред — это олицетворение очень широкой концепции. Это не человек, а символическое изображение того страшного крушения всех надежд, которое было пережито выходцами из 18-го столетия, начертавшими на воротах нового века лозунги «свободы», «равенства» и «братства». Когда деятели конвента с железной волей и гордой поступью ломали перегородки сословий, дерзко уничтожали древние меры пространства и времени, заставляли Луну и Солнце говорить языком нового календаря, пересаживая в альманахи названия явлений природы, цветения деревьев, созревания плодов, дожди и ливни, снег и бурю, казалось, что наступила новая юность мира. И вдруг на протяжении немногих лет это поколение гигантов сменилось сумраком контор и прилавков, а дым бивуачных костров революционных войн сменился дымом фабричных труб. Гордый человек 18-го столетия не узнавал себя среди развалин своих идеалов. Его вражда обратилась на самого себя. Все его чувства вступили в противоречие, поиски господства сменились новым рабством, и, что хуже всего, надежды сменились отчаянием и безнадежностью. Самое трудное было это убежать от страшного собственного сознания. Манфред, не случайно уцелевший в уединении огромного замка мира, зовет к себе на помощь олицетворение шести таинственных сил природы. Но их появление не дает ему того, что он просит, ибо разрешением своей внутренней драмы он считает забвение. И, наконец, подавленный противоречиями, Манфред стремится навстречу смерти. Случайно встреченный альпийский стрелок удерживает Манфреда в ту минуту, когда он намеревается перейти границу пропасти и так уйти из жизни. Стремление вызвать былые видения также не дает Манфреду облегчения. И только видение старца, сообщившего ему о предстоящей смерти, облегчает сознание Манфреда. Перед смертью носители исторической религии проходят перед Манфредом, но не естественная религия философа, не официальная культовая речь священника не вызывают в Манфреде ничего, кроме вражды. И когда появляется дух земли, чтобы погасить огонь сознания Манфреда, он обращается к этому духу с последними словами перед смертью: «Не хочу продлить жизнь ни на мгновенье. Я приобрел власть не договором с тобой, а отважным исканием испытующей научной мысли, бессонными ночами и духовной силой». Расцвет индивидуализма в эту пору совпал для Байрона с тяжелым внутренним кризисом. Все больше и больше, замыкаясь в себе, Байрон как болезнь переживал этот замкнутый индивидуализм. Один из крупнейших германских пессимистов, Шопенгауэр, давая анализ замкнутого эгоизма, сравнивал его с крепостью, которую невозможно взять приступом логики и воздействием морали. Но, говорил Шопенгауэр, эта крепость обрекает человека на вечное отсиживание. Если в нее нельзя войти, то и выйти из нее невозможно. В Манфреде Байрон дошел до такого момента, ибо, пережив борьбу с человеческой злобой и ненавистью в Англии, он теперь, оставшись наедине с собой, весь запас неизрасходованных сил бросил на самого себя же. Внутренний мир поэта оказался все же настолько велик, что Байрон легко преодолел в себе эти моменты мизантропической ненависти, иссушающей творческие истоки его собственного гения, и вышел из собственного манфредизма обычным для себя путем творческой переработки своего внутреннего состояния в могучие поэтические образы, и тотчас почувствовал себя освобожденным. Некоторыми критиками ставился вопрос о влиянии эсхиловского Прометея на создание Манфреда. Шелли переводил Байрону греческие тексты Эсхила. Это было одним из проявлений плодотворной дружбы прекрасного переводчика платоновского Пира. Шелли с изумительной легкостью постигал сложную отвлеченность мысли Платона, и ему легко было, могущественно владея словом, увлечь за собой Байрона на путь неустанного творческого напряжения и того горения благородной мысли, которое является наилучшей характеристикой швейцарского периода жизни обоих поэтов. В отличие от того предка Манфреда, которого некоторые видели в шекспировском «Гамлете», байроновский герой не только чужд гамлетовского безволия, но дал людям новый образец – твердости души великой, сломить которой не могли все грозы неба и земли. Шелли не меньше, чем Байрон, отдавался в эти месяцы творческому горению. Автор «Королевы Маб» и «Восстание ислама», автор «Прометея» своеобразно откликался в своем творчестве на идеалы Великой Французской революции, окрашенные новыми философско-атеистическими исканиями. Но он откликался и на современные темы, когда под названием «Эдип тиран» он дал злую сатиру на Георга IV и на Англию, а в повествовательной поэме «Юлиан и Мадоло» изобразил себя и Байрона, блистательным стихом передавая горение философских бесед на вилле Диодати, превратившейся в какую-то лабораторию высших токов человеческой мысли. К этому короткому швейцарскому периоду относится еще одно произведение Байрона, именно «Шильонский узник». Замок Шильон находится на берегах Женевского озера. Шелли и Байрон любили посещать это место и ознакомились с историей людей, для которых Шильонский замок был превращен в тюрьму. У Руссо есть в «Новой Элоизе» примечание к восьмому письму шестой книги. В течение 6 лет в Шильоне был узником Франсуа Боннивар, настоятель церкви святого Виктора. Человек доблестный, человек испытанной прямоты и твердости характера, друг свободы, хотя он был родом из Савойи, друг веротерпимости, хотя он и носил рясу. Боннивар родился в 1493 году. Не называя его имени, Байрон посвятил Боннивару и его истории свою поэму. Много лет спустя, как бы вспоминая о времени, проведенном в Шильоне, Байрон снова возвращается к истории Боннивара и посвящает ему один из лучших своих сонетов, прямо называя героя и устанавливая связь этого имени со своей поэмой. Швейцарский дневник Байрона, посвященный сестре, более всего указывает на истинные источники Манфреда. И Байрон сам подчеркивает, что величие альпийской природы было все-таки самым большим литературным источником моим. А в одном из писем этого года Байрон сообщает: «Гораздо больше, чем какой бы то ни было Фауст, меня побудило написать эту поэму». Манфред. «Зрелище вершин Штаубаха Юнгфрау Монблана. К этому я прибавлю кое-что другое». Байрон был очень встревожен внезапными гонениями на сестру. Он хотел спасти ее от злобной английской сплетни и заблаговременно желал вызвать ее в Швейцарию, опасаясь за ее судьбу. Он был прав. Удар был нанесен именно в эту сторону. К этому времени относится переписка Вальтера Скотта с Роджерсом. Оба они были неизменными друзьями Байрона, и оба не на шутку были встревожены тучей, нависшей над головой поэта. Вальтер Скотт писал: Злосчастная семейная история дала многоголовые глупости, временное торжество над одной гениальной головой, над великим умом и выдающимся талантом. Байрон не знал размеров угрожавшей ему опасности. Он более чем когда-либо был беспечен в житейском смысле слова. Сводная сестра жены Шелли, молодая красивая женщина Джен Клермонт, делала все, чтобы сблизиться с Байроном в Швейцарии. Ее страсть к поэту началась еще в Англии. Теперь она имела все шансы на успех. Байрон дал себя увлечь. Возник кратковременный легкомысленный союз, разрыв которого Джен очень тяжело переживала, тем более что уже много времени спустя после отъезда из Швейцарии она узнала, что ей суждено было стать матерью. Байрон вторично стал отцом. Девочка Аллегра была его второй дочерью. Именно в период этого увлечения до Байрона дошли слухи о том, что семья Мильбенк по чьему-то наущению стала оперировать против Байрона новым клеветническим измышлением. Был пущен слух, что Байрон совершенно не братски относился к своей сестре Августе Ли. Этот слух, пущенный искусно, рос и увеличивался, словно какой-то рупор превратил этот сдавленный шепот в голос громкой клеветы. Ужасное чувство охватило Байрона при первом известии об этом измышлении его врагов. Байрон говорит: «Довольно долгое время после моего отъезда я был в неведении о способах действия моих врагов. Но вот до меня дошли слухи о новой их клевете. Мои друзья обязаны были вовремя рассказать мне то, о чем они молчали». Прилив бережной и горячей нежности к сестре в швейцарский период объясняется именно этим фактом, дошедшими слухами и стремлением помочь близкому человеку. В известных произведениях «Станцы», «К Августе», «Послание» Байрон опять подчеркивал свои неизменные чувства нежной любви к сестре, просил ее любви и дружбы к нему, отверженному, не находящему покоя человеку. Все новые и новые толки росли в среде его врагов. Трещина в семейных отношениях Байрона разрасталась до размеров пропасти между ним и обществом целой страны. Не хватало только литературного оформления этой вражды. В качестве застрельщика литературной травли выступил английский поэт Роберт Соути. Соути принадлежал к поэтам так называемой «озерной школы» — лейкистам. Соути, Вордсворт, Колеридж — это все лейкисты. Колеридж и Вордсворт в 1798 году напечатали сборник под названием «Лирические баллады». С этого сборника начинается история английской романтики. Озерниками их прозвали по совершенно случайному признаку. Эти поэты любимым место пребыванием избрали озерные долины Кэмберлена, где проводили большую часть года. В той мере, в какой романтизм, как обновление форм и смена старых канонических тем и сюжетов, вносил свежую струю в английскую литературу, поэзия лейкистов была шагом вперед. Вордсворт пользовался огромной популярностью и не сразу уступил свое место Байрону. Но романтизм Байрона был тем оппозиционным романтизмом, который коренным образом отличается от реакционной романтики лейкистов и от романтизма радикального. Надо заметить, что само понятие «романтизм» в ту пору еще не существовало. Оно еще только зарождалось где-то на развалинах античного Рима в среде людей карбонарской Италии, для которых Рома Антиква был символом старинной доблести и самопожертвования во имя завтрашней освобожденной революционной Италии. В тайном полицейском мемуаре для государственного секретаря римского папы, кардинала Консальви, упоминается романтическое общество, устав которого предусматривает: внушение всем членам общества основного правила – не подчиняться учению религии и нравственности, а следовать естественным законам природы и общества. Полицейский мыслитель сообщает дальше, что центром общества является Милан, а крупнейшим филиалом общества – Болонья, где во главе Союза романтиков стоит лорд Байрон. Этот политический романтизм не имеет непосредственной связи с теми формами литературных исканий, которые под именем романтизма определялись в штампованных историко-литературных пособиях. С этой стороны, определяя политическое наслоение романтиков разных школ, мы должны сказать, что направление лейкистов было чисто реакционным. Если мы возьмем биографии лейкистов, то увидим в них одну особенность. В тот период, когда каждый из них переживал увлечение молодой французской революцией, не зная еще, чем она кончится и в какие формы выльется, лейкисты вряд ли предполагали, что скоро им придется отказаться от своих увлечений. Торжество контрреволюции во Франции и те суровые кары, которым подвергались сторонники французских революционных идей в Англии, заставили их спешно менять революционные цвета на спокойные и уютные темноватые домашние занавески. Все трое спешно подчищали свои биографии, хотя и трудно было вычеркнуть 100 страниц печатного текста, которые у Кольриджа назывались «Трагедия падения Робеспьера», а у Роберта Соути «Драма о революционном восстании Уотт Тайлер». Вместе с Кольриджем Роберт Соути собирался даже устроить некий социально-утопический рай в Америке под названием «Пантосократической общины». Предполагался какой-то революционно-философский союз социальных реформаторов. Все это пришлось очень быстро спрятать, как только конец французской революции и жестокие контрреволюционные законы Англии показали лейкистам всю невыгоду их революционных увлечений. Одним словом, если Томас Мур, Шелли и Байрон безбоязненно продолжали выступать со своими прогрессивными воззрениями, то лейкистская тройка не переставала бояться своего сравнительно невинного прошлого. В стремлении раскаяться и загладить прошлые грехи лейкисты выступили чистейшими ренегатами, и это ренегатство позволило им стать застрельщиками литературной травли Байрона. К этому времени Роберт Соути был проповедником самых диких реакционных взглядов и занимал официальный пост придворного королевского поэта. Нас не может не удивлять то, что в 1922 году один из биографов Байрона, Розенов, писал, подвергая Соути резким и справедливым нападкам за его политическое ренегатство, Байрон вместе с тем его нравственную личность выставлял в гораздо менее благоприятном свете, чем было на деле. В сущности, Соути был человек почтенный, отличный семьянин, верный друг и замечательно добрый человек. Этими чертами он напоминает нашего Жуковского, который охотно переводил его произведения на русский язык. Теккерей считал Соути образцом истинного джентльмена. Этот истинный джентльмен добровольно принял на себя роль полицейского шпиона. Он поехал в Швейцарию, навестил монтанверский домик в долине Шамуни, в котором жил перед тем Шелли, и срисовал написанную на стене греческую надпись Шелли «Я человеколюбец и атеист». Послав донесение об этих строчках в Лондон, Соути поехал в Женеву, оплатил из своих литературных гонораров горничных в гостинице «Сежерон», созвал вечером кельнеров в ресторане, садовников и лодочников около виллы Диодати, собрал от них все сведения и толки о Байроне и Шелли, и после этих подвигов истинного джентльмена Роберт Соути отправился в Лондон с багажом скандальных сплетен. Оказалось, что Байрон и Шелли предаются неслыханному разврату, оба женаты на родных сестрах. Двусмысленность этой фразы как нарочно затемняла истинное положение вещей. Джен Клермонт и Мэри Годвин действительно были сестрами, но не Байрона и Шелли. Английские путешественники, ловкие журналисты, присяжные собиратели сплетен набросились на Байрона, считая, что его можно оскорблять безнаказанно. Они врывались к нему в жилище в любое время с наглостью, доводившей Байрона до бешенства. Они размещались на изгороди его сада, они взбирались на деревья, росшие на уровне окон его спальни, а если их прогоняли, то они с биноклями и подзорными трубами располагались на противоположном берегу, на лодках подплывали к ступенькам виллы и не давали Байрону покоя. Нужна была поистине героическая сила воли, чтобы выдержать это давление человеческой пошлости и наглых издевательств. Репутация кровосмесителя преследовала Байрона всюду, где он появлялся. Когда Байрон приехал в Коп навестить писательницу, госпожу Десталь, находившаяся у нее старая богобоязненная англичанка Гервей, упала в обморок, как только вслед за докладом лакея черноволосая голова Байрона появилась в разрезе портьеры. Байрон со смехом рассказывал об этом. Казалось, она увидела во мне собственную персону его сатанинского величества. Американская писательница Бичерстоу в конце 30-х годов сообщает со слов самой леди Байрон историю о преступных отношениях Байрона к его сестре Августе Ли. В 1869 году вышла книжка «Медора Ли». Это один из многочисленных пасквилей на Байрона. Но книжка эта подтверждает, что высоконравственная леди Байрон не постеснялась заявить своей племяннице, дочери Августы Ли, маленькой Медоре, что она вовсе не дочь полковника Ли, а дочь Байрона. Мало того, леди Байрон, сообщив напуганной девочке это дикое известие, обещала дать ей денег и обеспечить ее заботами. Но, смутив покой ребенка, леди Байрон удовольствовалась обещанием и денег не дала. После смерти Байрона появился еще один документ — «Лорд Ловлес». Ада Байрон вышла замуж за одного из Ловлесов, выпустил памфлет под названием «Астарта». Взяв это имя финикийской богини любви, приведенное Байроном в Манфреде, Ловлес доказывает, что байроновская Астарта является портретом Августы. Далее памфлет сложно и путано рисует картину астартической связи Байрона. В 1869 году в журнале «Quarterly Review» появились 7 писем леди Байрон, написанных в разные сроки между разрывом с мужем и его смертью. Все письма адресованы Августе Ли. Все они переполнены льстивыми выражениями по адресу сестры своего мужа, и все они доказывают, что история о байроновских грехах была навязана госпоже Байрон со стороны, и что она сама только делала вид, что верила им. Под конец она, по-видимому, уверовала настолько, что сама охотно шла на собственный обман. Для историка становится ясным только одно, что в поисках способа повредить Байрону она способна была поддерживать любую клевету против него. Она охотно кидалась к мысли о душевном расстройстве Байрона, а когда этому верили и его оправдывали, то внезапно настаивала на полной вменяемости своего мужа и на необходимости судить его как носителя злой воли. Все эти искусные хитросплетения носили весьма целеустремленный характер, и если отбросить степень сознательного действия участвовавших здесь лиц, это была политическая реакция общества тогдашней Англии и его правящей верхушки по отношению к человеку, ставшему опасным.